Глава вторая. Зашлют бабла в оркестр в натуре. Уф, готово. Читаем, редактируем, отправляем. Теперь Сёма Липкин будет выступать с этим с эстрады городов и всей России под видом собственного творения, пока миниатюра не протрется до дыр от частого употребления, а потом еще и перепродаст ее не без выгоды. Впрочем, я не в обиде. Сёма платит за сочиненное ему, не особо торгуясь и вовремя. Боре Беляеву пока ничего писать не буду. У Бореньки в очередной раз приключился творческий запой. Теперь он дней 8, как всегда, будет от всех где-то прятаться и пить, потом его отловят, и дня 3 будут выводить из запоя. И еще неделю после этого он будет поправлять в какой-нибудь закрытой клинике пошатнувшееся здоровье. Итого 40 плюс 40 будет рубль 40. Эк, я пошло шутить-то начал. Что значит профессиональный текстовик? Если так и дальше пойдет, то через пару лет из меня улетучатся последние остатки юмора, и придется наниматься в похоронную контору плакальщиком. Впрочем, долой пессимизм, несколько лет у меня в запасе еще есть. А не устроить ли мне самому себе каникулы, недельки так на три? Съезжу, скажем, на Дальний Восток, развеюсь немного. В Благовещенске живет мой старинный, еще с прежних времен друг Володя Иванов. Влюбился человек в тамошние красоты, и ни в какую Москву его калачом не заманишь. Повышиваю с ним на байдарке позее, у костра посижу, за жизнь потреплюсь. Решено, еду. Только сначала с этими уродами разберусь. Меня уже третий день настойчиво и тупо водит по городу группа из трех молодых людей боковатого вида. На их невысоких, шириной в два шнурка, мое почтение, М.М. Задорнов, в лобиках крупными буквами прямо-таки написано «Частная служба безопасности». Именно частная, а не государственная, разница очень заметна. Эти красавцы следуют за мной как приклеенные, на машине и пешком, в кафе, в магазин, в спортзал. Ничуть не сомневаюсь, если мне придет в голову светлая мысль посетить биотуалет на привокзальной площади, один из них точно полезет за мной в кабинку. Кому же я могу понадобиться? Последние несколько лет я живу тихо, как мышь под веником. Ни во что не встреваю, наслаждаюсь покоем. Короче, это пристальное внимание мне сильно не понравилось. И я решил ненавязчиво познакомиться с этими милыми юношами, для чего вчера утром сходил на рынок и в толчее прикрепил одному из них микрофончик на куртку, а потом послушал их разговоры. И здорово удивился, признаюсь. Оказывается, они собираются слегка меня поколотить и отвезти их к какому-то шефу в Москву. Интересно, а почему не могут просто подойти и передать приглашение? Стесняются, что ли? Короче, диспозиция такова. Они выяснили, что по понедельникам, средам и пятницам я посещаю спортзал на улице, названной в честь революционера местного розлива, с гордым погонялом «Громобой». Решено, что один из них, Димон, уболтает меня на небольшой спарринг, в ходе которого навешает мне по полной, а потом меня посадят в машину и повезут якобы в травмпункт, но окажусь я почему-то в Москве. Такой вот элегантный планчик. Давненько со мной не обходились с такой гениальной простотой. Такое ощущение, что ребята не знают, с кем связываются. Обидно даже. Они уже ждали меня в зале, двое разминаясь, а третий просто сидел на скамейке, охраняя сумки. Корявенько разогревшись, я надел перчатки и пошел колотить по груши в стиле «Получи, противный», попадая по ней через два раза на третий. «Мужик! Эй, мужик!» «Не оборачиваемся, это, видимо, не нам». «Мужик, ты че, глухой?» «Надо же! Это он, оказывается, меня звал». «Это вы меня? А кого еще?» «Я думал, не меня. Видите ли, все мужики сейчас к уборочной готовятся». «Очень умный, да?» «Да как вам сказать? Сейчас дам в репу, сразу станешь проще». «Не понял». «А хрен ли тут понимать? Пошли на ринг, поработаем». «Видите ли, я не совсем в форме, может, как-нибудь в другой раз?» «Да не ссы, я тихонечко. Поработаем пару раундов на технику, и все, свободен». «А может, все-таки...» «Короче, ты уже достал. Или идешь на ринг, или я прямо здесь тебя настучу». «Ладно, на ринг, так на ринг», неловко протискивая тушку между канатов. Я робко поинтересовался, а какие правила? — А никаких правил, гы-гы-гы. — Ладно. Уговорил, речистый, никаких так никаких. А сам-то, как видно, из боксеров будет. Ишь, стоечку принял, пританцовывать начал, Рой Джонс хренов. Я шагнул вперед с опущенными руками, он скользящим шагом двинулся мне навстречу. На его честном и бесхитростном личике можно было без особого труда прочесть весь план на бой, вернее, на избиение младенцев. Сначала он хлестко пробьет мне по печени с левой, ей же ударит в челюсть снизу, а потом добьет правым боковым висок. Чтобы облегчить хлопцу задачу, я двинулся вперед и широко размахнулся правой рукой. Он шагнул левой ногой мне навстречу, и я тут же ударил его носком правой ноги под коленную чашечку. При правильной постановке носка ударной ноги, то есть не перпендикулярно, а под углом в 45 градусов к точке приложения удара, противник испытывает зверскую боль. Кроме того, у него становится на одно здоровое колено меньше. Все так и получилось. Он получил удар как раз в тот момент, когда перенес вес тела на левую ногу. Беднягу аж скрючило от боли. Он согнулся, и я добавил ему локтем по затылку. Оттащив отключившегося бойца с ринга, я подошел к его впавшим в ступор подельникам. — Ты шофер? — Я, — хрипло ответил молодой прыщавый парень, самый хилый из них троих, и тут же был поощрен за откровенность указательным пальцем под кадык. Парень закашлялся и сполз со скамейки. — ты чё? — схватил меня за футболку третий. Если мне не изменяет память, в этой супергруппе он был старшим и звали его Вован. Я немного повернул его руку против часовой стрелки, затем потянул ее на себя и сразу резко под углом вверх. — Ой, ёптю! — как сказал Станиславский, верю и сразу. Ощущения при этом болевом такие, что не в сказке сказать. Болит все — запястье, локоть, плечо и даже волосы на заднице. Я развернул его, и когда он повернулся ко мне спиной, резко ударил его основанием ладони под сердце, исключительно из чувства милосердия. И боль сразу же его покинула вместе с сознанием. В сумках обнаружилось всего два пистолета. Прыщавому, судя по всему, оружие не полагалось. Пистолеты я разобрал, сбрасывая детали на дно одной из сумок, но не все. Возвратные пружины я решил оставить себе на память о нашем волнительном знакомстве. В сумках оказалось три паспорта. Я просмотрел их и забросил назад. «Вставай, лишенец! Чего разлегся?» Несильный пинок в голень немного привел водилу в чувство. Он закашлялся и поднял голову, глядя на меня с искренним ужасом. «Забирай этих уродов и возвращайся на базу. В пути позвонишь и расскажешь, как все было. Да, и не забудь передать. Я настоятельно прошу больше ко мне никого не присылать. Если еще раз такое повторится, гостей обижу по-настоящему, понял?» «Да, вот и чуденько. Сделай так, чтобы остаток жизни я по тебе скучал». Что-то мне подсказывало, что это не конец истории, а только ее начало. Время показало, что я оказался не так уж и неправ.